утру зарядил плотный дождь, и они никуда не выходили. Сидели кучками в тускло освещенной камере и играли в карты. В комнате было холодно, и некоторые накинули себе на плечи одеяло. Выглядели они задержанными беженцами. В полдень колченогий сиделец принес из кухни сэндвичи. Тонкие ломтики крысиного сыра на тонких ломтиках белого хлеба. Сидельцы покупали у коридорного разносчика спичечные коробки кофе за никель, и он лил им в кружке кипяток. Хэррогейт проснулся от глубокой дремы и соскочил на пол за обедом. Сэндвич свой он запивал простой водой, съежившись на шконке и набив себе щеки. Снаружи по всей округе падал холодный серый зимний дождь. К ночи он превратился в снег. Сэндвич он доел и вновь принялся постукивать по кольцу, как вдруг лицо его изменилось от новой мысли. Он отложил работу и слез на пол и заполз под шконку Сатри, а потом выполз и вновь забрался наверх, где опять взялся за работу. Немного погодя, снова слез. К сумеркам несколько сидельцев стали поглядывать на него, понять, что происходит. Самый мелкий заключенный, сидя на верхней шконке, вдруг принимался улюлюкать, как шимпанзе, а потом вновь затыкался. Когда позвонили в треугольник на ужин, все потянулись на выход, кроме него. От своей партии в карты оторвался Сатри и потряс его за плечо. «Эй, рысак, пошли!» Хэррогейт приподнялся, не открыв один глаз. Лицо свалялось там, где он притискивался им к одеялу. «Ан?» — спросил он. «Ужинать идем». Он скинул ноги с края шконки и рухнул на пол ниц. Сатри уже отвернулся к выходу, когда услышал удар. Посмотрел и увидел, как Хэррогейт возится на полу. Вернулся и помог ему встать. «Что с тобой за херня творится?» «Их!» — ответил Хэррогейт. «Срань!» — сказал Сатри. «Тебе б лучше тут посидеть. На шконку сможешь сам забраться?» Хэррогейт оттолкнул его и наставил один глаз на дверь из камеры. «Ам-ам!» — сказал он. «Ебило ты чокнутый! Ты ж даже идти не в состоянии!» Хэррогейт двинулся по косому полу, скверно кренясь. Остальные сидельцы сбились у дверей, выходили по двое и спускались по лестнице. «Смотри, кто идет!» «Что с ним такое?» «Похоже, одна нога выросла длиннее другой!» Хэррогейт врезался в угол нар, и его отнесло прочь. «Будь я проклят, если сельский мышь не нажрался хуже черта! Зенки-то будто дырки в снегу просал кто!» Его повело в их сторону, словно не туда запущенного андроида. Один поймал его за рукав. «На ужин идешь, сельский мышь?» «А то ж, блядь!» — ответил сельский мышь. В очереди его прикрывали, поддерживая прямо, защищая от охраны. Помощник повара, грузивший ему тарелку, взглянул ему в лицо, вероятно, потому что оно всего одно в очереди проходило на уменьшенной высоте. «Обосраться и не жить», — сказал он. «Жопу на кон поставь», — ответил Хэррогейт, основательно подмигивая. Они переместились в столовку. Хэррогейт переступил скамью, не удержал равновесия и сделал шаг назад. Поднял ногу попробовать еще разок. Один сиделец схватил его за ногу и стянул ее на пол, поймал его накренившуюся тарелку и дернул его на скамью так, чтоб сел с ним рядом. «Хи-хи!» — произнес Хэррогейт. Кто-то пнул его под столом. Он присмотрелся к окружающим лицам в поисках виновного. Черные в ряд за столом напротив, похоже, уже про него что-то разнюхали, а потому пялились и щерились. Хэррогейт черпанул ложку фасоли и толкнул ее в сторону своей челюсти. Кое-что свалилось ему попереду. Он поискал упавшее. Принялся ловить фасоль ложкой у себя с колен. Несколько охранников наблюдали. Он с трудом держался на лавке. Его шатало из стороны в сторону. Охранник во главе стола, мужик по фамилии Уилсон, подошел взглянуть получше. Хэррогейт почуял, как тот над ним остановился и повернулся глянуть, при этом завалившись на сидельца рядом. Уилсон взглянул в это худое лицо, теперь зеленоватое. Хэррогейт вновь повернулся к еде, одной рукой держась за край стола. «Этот человек пьян», — проговорил Уилсон. Где-то дальше по столу кто-то пробормотал. «Бля, буду!» И по столовке пронеслась рябь смешочков. Уилсон зыркнул. «Так, ладно», — сказал он. «Хватит! Ты! Встать!» Харрогейт отложил ложку, еще раз схватился за стол и встал. Но поскольку лавка не отодвигалась от стола, он остался в чем-то вроде полуприседа, наконец потерял равновесие и снова сел. Теперь, сидя, повернулся и попробовал перебросить ногу через лавку, подняв ее за отворот штанины, одним локтем упершись в свою тарелку с едой. Лязг и скрежет ложек стихли совсем. Единственным звуком во всей столовке был Харрогейт, старавшийся высвободиться из-за стола. Уилсон стоял над ним, как знахарь над паралитиком, пока он и впрямь не поднялся раскорякой над лавкой, и с рукава его не закапала кукуруза под белым соусом. «И...» — сказал он. «Что?» — с угрозой произнес Уилсон. Сельский мышь закрыл глаза, рыгнул, снова их открыл. «Тошно?» — сказал он. Он пытался поднять другую ногу. Сиделец рядом посмотрел на него снизу вверх и откинулся подальше. Харрогейта мотнуло, шея его как-то цепляче дернулась, и он обливал Уилсону ботинки. Сидельцы по обе стороны от Харрогейта повскакивали. Возникла колотушка Уилсона. Он смотрел на ботинки. Он не верил своим глазам. На Харрогейте нарисовался ужас. Он ухватился за стол, ошалело озираясь, зоб ему раздуло. Заметил свою тарелку, наклонился к ней, наблевал на стол. «Мерзкий гаденыш!» — заверещал Уилсон. Он мелко дергал ботинками, стараясь стряхнуть с них блевотину. Сидельцы напротив Харрогейта встали из-за стола и наблюдали за сельским мышем с благоговейным страхом. Харрогейт посмотрел на них слезящимися глазами и выдавил самомалейшую чернозубую ухмылку, а потом его стошнило опять. Его не видели 10 дней. Затем, однажды утром, когда все тянулись через кухню со своими тарелками, вот он застенчиво ухмыляется, черпаком вываливает подливу им на хлебцы. За спиной у него, в пару на бидоне с сигаретой во рту, сидел рыжий Кэллахэн. Где Слассер, никто не спрашивал. Тем вечером, когда вошли с работ, он, должно быть, принимал душ в кухонной камере, потому что, когда они топали мимо к собственному жилью, молча по двое, дыша холодом, который принесли с собой, Харрогейт вдруг возник голый у решетки, лицо худое, руки цепляются, словно освежеванная паукообразная обезьяна. «Сад!» — тихо позвал он. «Эй, Сад!» Сатри услышал свое имя. Поравнявшись с самым мелким сидельцем, он вышел из строя. «Когда же призрачный тошнило нанесет свой следующий удар?» — произнес он. «Какого хера это ты тут делаешь с голой жопой?» «Слушай, Сад, у этого ебаного Уилсона на меня зуб. Мне надо отсюда выбраться». «Откуда?» «Отсюда, из тюряги». «В смысле, сбежать?» «Ага». Сатри покачал головой. «Это безумие, Джин», — сказал он. «Надо, чтоб ты мне помог». Сатри снова пристроился в хвост строя. «Ты спятил, Джин», — сказал он. В следующий раз увидел он его неделю спустя, в четверг, когда его назначили в наряд кормить бедствующих. Нуждающиеся тянулись в своем тряпье, глаза слезились, из носов текло, показывали свои документы у стола и шли туда, где сидельцы разгружали палеты с мешками кукурузной муки или нагребали сушеную фасоль в бакалейные пакеты. Сатри пытался заглянуть им в глаза, но мало кто поднимал взгляд. Забирали подачку и проходили дальше. Бесформенные старухи в тонких летних платьях и с голыми лодыжками, боты разрезаны с боков ножами, чтоб ногам полегче. Стыки понизу их лиц испачканы нюхательным табаком, стянутые шнурками рты. Сатри они казались едва ли настоящими, словно нищие из синематографа, обряженные для съемок сцены. В обеденный перерыв, в полдень, они с Харрогейтом сошлись вместе, присели к остальным среди фасоли на палетах и развернули сэндвичи. «Что у нас?» «Болонская». «У кого-нибудь с сыром есть?» С сыром не давали. Сад. Ну? Тш. Знаешь, где мы? Где мы? В смысле, в какой стороне городок? Харрогейт говорил громкими сиплыми шепотками, расплевывая хлебные крошки. Сатри ткнул большим пальцем себе за плечи. «Вон в той», — сказал он. Харрогейт дернул большим пальцем вниз и огляделся. «Я вот что прикидываю сделать», — сказал он. «Джин». «Ага». «Если ты отсюда сбежишь, с тобой будет как со Слассером». «В смысле, с Кайлом на ноге?» «В смысле, из заведений всю жизнь вылазить не будешь». «Так, да не так». «Чего это?» «Меня не поймают». «Куда пойдешь?» «В Ноксвилл». «Ноксвилл?» «Черт, да». «А с чего ты взял, что тебя не найдут в Ноксвилле?» «Гиена, клятая, сад! В таком здоровенном месте, как Ноксвилл, там ни почем не отыщут. Да чего уж, даже знать не будешь, с чего начинать за кем-то гоняться». Сатри посмотрел на Харрогейта и покачал головой. «Как прикидываешь, сколько до города?» — спросил Харрогейт. «Миль 6 или 8. Послушай, если так уж надо сбежать, чего не подождешь и не выскользнешь как-нибудь вечером из окружного гаража?» «Зачем?» «Черт, да там ты практически в городе. Кроме того, будет темно или, к черту, почти темно». Харрогейт прекратил ненадолго жевать, взглядом вперился в башмак. Затем снова задвигал челюстями. «Может, ты и прав», — сказал он. Сатри разворачивал другой сэндвич. «Вообще-то, слишком большой разницы нет», — сказал он. «Это еще почему?» «Потому что твою костлявую задницу все равно заметут». «Вот уж фига с два». «А что ты с одежкой метишь делать? Что, по-твоему, скажут люди, когда тебя увидят в эдаком наряде?» «Я себе одежку первым делом достану». Сатри покачал головой. «Черт, Сат, я могу прошмыгивать». «Джин». «Ну?» «Вид у тебя неладный и всегда будет неладный». Харрогейт уставился в пол. Жевать он перестал. «Нет, не будет», — ответил он. Похолодало, и наружу не выходили. Уилсон приставил Харрогейта к работе, красить черные канты по низу стен в коридоре, служившей плинтусами. Весь работный дом пропах краской, а с ним заодно и сельский мыш, когда приходил по вечерам с мазками черной краски на лице, словно какой-то партизан в камуфляже. Однажды вечером Сатри ему сказал: «У тебя разве нет родни?» Свет погасили. В темноте пошевелилось несколько тел. «А у тебя?» — произнес тихий голос сверху. Настало Рождество, и некоторых женатых сидельцев отпустили на побывку отпраздновать с семьями. Нескольких выпустили совсем. Из одиночки вышел Слассер, Кайло по-прежнему на ноге. Объявился со своим одеялом и проковылял по проходу, ни с кем не разговаривая. В комнате отдыха стояла зажженная елка. В день Рождества все ели индейку со всеми прибамбасами. Келлахен в кухне пьяный мастерил тыквенные пироги из старой сладкой картошки и морковки. Ханеги, выпущенные из трезвяка, бродили везде, ополоумев от жажды. Ощущалась настороженная радость, словно Рождество на какой-то полярной станции. На завтра было воскресенье. Сатри играл в покер, и тут его вызвали. Он не оторвался от игры. «Тебя, Сатри!» Он сложил карты, глянул на дверь и тяжко поднялся, а карты передал Харрогейту. «Не проиграй всех моих денег», — сказал он. Коридорный охранник открыл дверь, и он вышел и спустился по лестнице. В столовке было полно семей, громадные корзины фруктов. Селяне, кое-кто в обалдении, кое-кто в слезах. Старики, сами, возможно, здесь побывавшие. «Вон туда», — показал Блэкберн. Она сидела за столом в дальнем конце харчевни, тихонько, в лучшем своем наряде. Он развернулся на выход, но Блэкберн схватил его за рукав и потянул за собой. «Тащи свою жопу сюда», — сказал он. Он обогнул край стола. Сумочка лежала у нее на коленях, а сама она смотрела вниз. На ней по-прежнему была шляпка, в которой ходила в церковь. Он сел на лавку напротив, и она посмотрела на него. Выглядела старой, он и не помнил, чтоб она так смотрелась. Ее обвисшее горло в складку, мешки под челюстями. Глаза бледнее. «Здравствуй, мать», — сказал он. Подбородок у нее заребил и задрожал снизу. «Коря!» — проговорила она. «Коря!» Но тот сын, к которому она взывала, едва ли вообще присутствовал. Онемело следил он, как складывает руки на столе. Слышал ее голос, далекий, брошенный. «Не начинай, пожалуйста, плакать», — сказал он. «Видишь руку, вскормившую змею. Тонкие скрепленные трубки костей у нее в пальцах, кожу в жировиках и веснушках, вены млечно-голубые и бугристые, тонкое золотое кольцо со вправленными бриллиантиками, что возвышало некогда детское сердечко ее до мук страсти еще до меня. Вот страдания смертности. Надежды загублены, любовь разлучена». «Смотри, мать горюет. Как все, о чем меня предупреждали, сбылось!» Сатри заплакал, но и остановиться не мог. На него смотрели. Он встал, комната поплыла. «Коря!» — сказала она. «Коря!» «Не могу», — ответил он. Жаркая соль его душила. Он покатился обратно. Блэкберн задержал бы его в дверях, но, увидев его лицо, пропустил. Сатри отдернул руку и прошел в калитку и вверх по лестнице. Через несколько дней его по приказу судьи Келли выпустили. Сельский мышь сбежал с наряда на работу накануне утром, и когда Сатри вышел из кладовой, одетый в то, что было на нем 7 месяцами раньше на Киче, ковыляющего Хэррогейта вели по коридору с кайлом на ноге. Они переглянулись, минуя друг друга, но словами такого не скажешь. Сатри отвезли обратно в городок на той же машине, что увезла оттуда Хэррогейта. Шел снег, но дороги были чисты. Проснулся он в вялой жаре полного летнего полудня. Солнце било в жестяную крышу над ним, и из старого дерева каюты подымался кислый дух. До него доносился вой пил с лесопилки за рекой, и он слышал прерывистый визг свиней, попадавших под руку живодеру на мясокомбинате. Он повернулся лицом к стене и открыл один глаз. Сквозь щель в расколотых солнцем досках понаблюдал за медленным бурым отливом, протекавшей мимо реки. Немного погодя, с трудом поднялся, моргая в пыльных рейках солнечного света, что кромсали жаркий сумрак. Шатко воздвигся на полу в штанах, в которых и спал, добрался до двери и ступил наружу, почесывая голый живот. Присматриваясь к доскам, не завалялся ли где блудный рыболовный крючок, чтоб не наступить босой ногой, пока идет к леерам. Опершись на локти, подался вперед и оглядел реку. Ялик притонул по самый планширь и тихонько лежал, омываемый течением. Он упер одну ногу повыше и рассмотрел пальцы на ней. Повсюду в жарком летнем воздухе слышал он гул техники, одинокое усердие большого города. Он поморгал и потянулся. Вверх по реке шла гравийная драга. Трубы и такелаж ее закинуты в грузовики. Он понаблюдал, как она проплывает. С мостика ему помахала фигурка, и он помахал в ответ. Сатри отвязал конец от лееров и принялся подтаскивать ялик вдоль борта плавучего дома. Тот рыскал и бултыхался в реке. Он закинул конец на берег и спустился по сходням, вытащил ялик из грязи и топи, куда влез по самые лодыжки, и подтянул ближе. Ухватился за кольцо на носу, уперся покрепче и поднатужился. Между пальцев ног прыснула грязь. Он поднял нос ялика и посмотрел, как тяжко вода выливается через транец в реку. Дрыгнулись и замерли хвосты. Он вытянул ялик частично на берег и приподнял за один борт. Пойманная рыба барахталась и билась. Кренил ялик он осторожно. Рыбьи силуэты всплывали к переливу, а потом плюхались обратно. Когда он опустил ялик, они остались лежать на поелах, разевая рты под солнцем, от которого зримо усыхали. Сатри схватился за свои передние карманы, что-то ища. поднялся и сходил в будку, вернулся с большим складным ножом. Сунул руку на дно ялика и подцепил за нижнюю челюсть сомика. Тот слегка подрагивал и сворачивал хвост. Сатри перевернул его и вонзил кончик ножа ему в горло. И вскрыл ему влажное и бледно-голубое брюшко уверенным взрезом, от которого живые внутренние органы вывалились на предплечье в сумбуре темной крови. Он схватился за кишки и вытащил их из рыбины, отшвырнул их, влажную кольчатую массу, ярко корчившуюся на солнце, и та плюхнулась на безмятежное лицо реки с легким всплеском, и ее чуть ли не сразу усосало прочь. Выпотрошенную рыбу он положил рядом и схватил следующую. Всего их было семь, и разделал он их за минуты и выложил в тенек под банку ялика. Срезал поводки с крючков, которые вытащил, и сполоснул руки от крови и слизи, почистил нож и сложил лезвие, а потом вернулся в будку. Когда вышел снова, на нем была привольно расстегнутая рубашка, и на одном плече висело полотенце. Он нес небольшую фаянсовую посудину и кожаный мешочек для бритья. Спустился по сходням и пошел через поле к складу, все еще босиком и ступая осторожно. Выбрался на железнодорожную насыпь и сделал три робких шажка по горячей стали, после чего спрыгнул снова. Немножко сплясал, обжегшись, а дальше пошел по гаре и грубым шпалам. Мимо пейзажа старых покрышек и брошенных цистерн, ржавеющих в зарослях бурьяна бездонных ведер и разломанных бетонных блоков. Сойдя с насыпи, свернул вдоль складской боковой стены. Новая жесть ярко оцинкована и подрагивает от неимоверного жара, а его тень черно морщится по всему ее гофрированному сиянию, как актер из сжатой бумаги в спектакле «Театр теней». На дальнем конце склада имелся латунный кран. Под ним лежала треснутая красная глина в форме раковины, а в середине — темный охреной глаз, куда капала вода. Сатри встал на колени и разложил свои пожитки. Зеркальце повесил на гвоздь, лохань установил под кран и пустил в воду. Прищурясь, рассмотрел щетину, праздно пробуя воду одним пальцем. Из крана в такую жару она текла горячая, и он ладонью намылил себе щеки и смочил кисточку, после чего тщательно взбил пену. Затем раскрыл бритву, коротко поправил ее об одну сторону бритвенного мешочка и взялся за бритье, туго натягивая кожу двумя пальцами. Закончив, выплеснул воду под раскаленную стену склада, где ее бусины взорвались паром. Краткая радуга. Снова наполнил лохань и снял рубашку, поплескал на себя и намылился, сполоснулся и вытерся полотенцем. Бритву убрал, почистил зубы, сидя на корточках в грубой глине, озираясь. Над прибрежьем висела жаркая тишь. Над испятнанными и покосившимися хижинами из вагонки, над заваленными штыбом пустырями и полями осоки проволочного цвета, над пустошами Арштейна в воронках и железнодорожным полотном. И тишь среди этих раскаляющихся колоссов из жести, и внизу, у камней, орлика и грязи, что отмечали речное побережье. Что-то похожее на мышку, только без хвоста, вылезло из бурьяна ниже него и пересекло открытое место, как заводная игрушка, стремительно скрылась с глаз под складской стеной. Сатри сплюнул и прополоскал рот. По передней улице к магазину шла черная ведьма, известная как «Мать Она». Хрупкий скрюченный силуэт в черном воротнике с рюшами, а трость ее судорожно утруждалась, пробираясь сквозь жару. Он поднялся и собрал вещи, и вернулся по высохшей глинистой канаве у края склада и вдоль путей, и через поля. Приближаясь к будке, он увидел длинную серую кошку, что с трудом перемещалась к зарослям бурьяна, таща за собой рыбину с себя длиною. Он заорал и замахал на нее руками, подхватил и метнул камень, ковыляя робкими босыми ногами по стерне. Когда подошел, кошка ополчилась на него, изголодавшаяся и рычащая тварь, на бритвенно-остром хребте шерсть дыбом. Рыбу не выпустила. Сатри кинул в нее камнем. Кошкины уши прижались к голове, а хвост продолжал подергиваться. Он швырнул еще один камень, и тот отскочил от ее голых ребер. Кошка выронила рыбину и взвыла на него, все еще припадая в боевой стойке на костлявые локти. «Да будь ты проклята!» — сказал Сатри. Пошарил вокруг, покуда не наткнулся на здоровенный ком высохшей грязи, и, подойдя ближе, раскрошил его над животным. Кошка завизжала и отбежала прочь, тряся головой. Сатри забрал рыбину и осмотрел ее. Сполоснул тушку в реке и собрал остальную рыбу из лодки, навалил ее в свою моечную посудину, шаткий груз, и ушел в будку. Кошка уже вернулась в ялик на поиски. Дневное солнце полностью опаляло жестяную крышу, и потому жара в плавучем доме была нестерпимой. Он сложил вещи и достал чистую рубашку и брюки из своего картонного бюро. Оделся и взял ботинки и носки, с полотенцем вышел на палубу. Там сел, глядя сквозь поручни, спустив ноги в реку. У моста, ниже под берегом, правил шестом старик на ялике, стоя шатко и дерзко, орудуя крюком на длинной рукояти. Собрат-трудяга в этих клачных пределах занят ремеслом, какое сам себе измыслил. Старика звали Мэггисон. И Сатри улыбнулся, видя, как он усердствует, перемещаясь медленно, притененный пальмовыми опахалами широкополой и обтрепанной волокнистой шляпы. Он вытер ноги и надел носки и башмаки, причесался. В будке завернул рыбу в газету и перевязал бечевкой, а из угла взял жестянку для угольной нефти. У двери оборотился, убедиться, что ничего не забыл, а после этого ушел. Добравшись до улицы, шел по ней, пока не набрел на плоский пятачок у края мостовой и под бурьяном, и там остановился и облил керосином теплый вар. Затем поставил жестянку в зарослях, не на виду, и двинулся дальше. Сурово, сурово мелкая шоколадная детвора кивала или подымала бледно-бурые ладошки. «Здрасте!» «Здоров!» Он взобрался от реки и направился со своей рыбой к городу. Только начав жить у реки, Сатри отыскал, как срезать путь по старым садам на речном откосе. Извилистую тропу, посыпанную шлаком, она углами взбиралась за старыми домами из почернелых досок и старыми крыльцами, где с гниющих фасадов не спадали проржавевшие мотки жалюзи. Но, проходя под одним высоким окном, вечно слышал он тупое бормотание брани и угрюмых проклятий, и больше уж не выбирал ближнюю тропу, а ходил в окружную по улицам. Сквернослов, однако, переместился к другому окну, настолько велик был дом, который делил он со своей душой, и по-прежнему мог наблюдать за проходившим рыболовом. В те поздние годы он перестал показываться на улице вообще, а это было трудно для того, кто привык что ни день ковылять где ни попадя и изливать желчь на посторонних. Вахту свою он несет исправно. Старик, смутно видимый в углах верхних окон. Рыночная улица, утром в понедельник. Ноксвилл, Теннесси. Сей год 1951. Сатри с его свертком рыбы, идя меж рядов брошенных грузовиков, заваленных продукцией и цветами, в воздухе буйствует сельская торговля. Повсюду смердит фермерским провиантом с уклоном в легкий намек на гнилость и разложение. Дорожку украшали собой парии и слепые певцы, шарманщики и псалмопевцы с губными гармониками скитались туда-сюда. Мимо скобяных лавок и мясницких, и маленьких табачных. Сильный запах кормежки в жаркий полдень, как бродящая брага. Немые корабейники, глядящие с насестов своих телег, и цветочницы в шляпках своих, словно гномики под капюшонами. Нанесенные течением сезонники, сдержанные, с коленями под фартуками, а нижние губы вспухли от нюхательного табака. Шел он среди торговцев и нищих, среди неистовых уличных проповедников, попрекающих заблудший мир с пылом, какой неведом здравым. Сатри восхищался ими, их жаркими глазами и замусоленными библиями. Зазывал и господни, вышедшие в мир, будто стародавние пророки. Частенько стоял он у закраин толпы ради случайного объедка вести из-за палисада. Пересек дорогу, переступая канавы, забитые какой-то зеленкой. Из-за грузовиков вышла нищенка, ее пятнистая и иссохшая рука преградила ему путь. Немощный коготь затрепетал у его груди. Он скользнул мимо. Застойный монашеский дух от ее одежды, внутренняя сухая плоть. Глаза старой поберушки проплыли мимо в дымке горечи, но у него ничего с собой не было, кроме рыбы. Он прошел под сенью рыночного здания, где кирпич цвета высохшей крови высился башенками и куполами, Сбрендив в жару дня, одержимое наслоение форм без прецедента или сотворения в аналах архитектуры. На высоких барбиканах подскакивали и охорашивались голуби или срали с почернелых парапетов. Сатри протолкнулся сквозь серые двери внизу. Он прошагал по прохладной плитке, стук его каблуков глушился опилками и древесной стружкой. Мимо, кожаными колодками, прогреб получеловек на роликовой тележке. В верхнем сумраке медленно вращались громадные вентиляторы, и мимо толкались плечами базарные покупательницы с корзинами. Глаза ошалелые от изобилия, сквозь какое перемещались оробелые женщины в капотах из набивного гинема, у которых уже выяло подмышки. За ними тащилась маленькая испуганная детвора в теннисках. Они толпились и поворачивали, и шаркали мимо. Сатри бродил среди прилавков, где бабушки-крошки предлагали цветы или ягоды, или яйца. Ряды линялых фермеров, сгорбившихся за буфетными стойками. Этот лепрозорий съестного и флоры, и увечного человечества. Каждое второе лицо подагрическое, вывернутое, в клубнях каких-то наростов. Почернелые от гнили зубы, глаза слезливы и пусты. Хмурые и мелкие людишки, обрамленные фунтиками цветков, сбытчики эзотерических товаров, причудливых электуариев, расставленных рядами в банках, и эликсиров, настоянных во тьме луны. Он шел мимо штабелей молодок в ящиках, пухлых зайцев с рубиновыми глазками, масло в ваннах во льду и бурые или алебастровые яйца стройными рядами. Дальше мимо мясных прилавков, шарканьем подымая мух из опилок в пятнах крови, где телячья голова покоилась розовая и ошпаренная на подносе, а мясники точили ножи. Громадные тесаки и костепилки подвешены над головой, а усеченные говяжьи туши в неприхотливой скотобойне у окороков на разногах порастали синими хлопьями плесени. На рыбном рынке тускло изукрашены холодными серыми тенями корыто толченого льда. Сатри протиснулся мимо прохладных стеклянных ящиков с их пескианским товаром и прошел вглубь ларька. «Здрасте, мистер Тернер». «Как оно, Сатри?» — ответил старик. «Что у тебя?» «Два славных сомика и кое-какой сазан». Он развернул газету и выложил их на разделочный камень. Мистер Тернер перевернул сомика пальцем. К нему пристали клочки газетной бумаги. Пощупал мясо, выбрал две рыбины и уложил их на весы. «Скажем, 7 фунтов». «Хорошо. Как насчет сазана?» Тот с сомнением осмотрел тусклые пластинчатые формы. «Ну, — сказал он, — может, одного б и взял». «Что ж». Он поднял с весов сомиков и выбрал маленького сазана. Посмотрел, как качается игла. Старый торгаш скручивал фартук в руках. 2,5, — сказал он. «Ладно». Он кивнул и подошел к кассе, пробил, чтоб открылся ящик. Вернулся с долларовой купюрой и 4 центами, вручил деньги Сатри. «Ты мне когда-нибудь кошачьих принесешь?» Сатри сунул сложенный доллар в карман и теперь заворачивал оставшуюся рыбу. Пожал плечами. «Не знаю», — ответил он, — «когда случай выпадет». Тернер за ним следил. Ветряные колокольчики жидко звякали, трепет стекла над ними, шевелимый вентиляторами. «У меня люди постоянно спрашивают», — сказал он. «Ну, может, позже, на этой неделе. Мне за ними нужно во французскую широкую идти. В такую жару плохо». «Ну, притаскивай, как только получится». «Хорошо». Он сунул других рыбин под мышку и кивнул. Мистер Тернер снова вытер руки. «Возвращайся», — сказал он. Сатри прошел весь рынок и в двойные двери на Стенной проспект. Черный слепец возил по ладам добро отбитым бутылочным горлышком и подбирал старый блюзовый риф. Сатри опустил 4 пенни в жестяную чашку, примотанную лентой к корпусу. «Покажи им, Уолтер», — сказал он. «Эгей, Сат!» — отозвался исполнитель. Он перебрался через дорогу к Мозеру полюбоваться на сапоги в витрине. На тротуаре сидел серый с виду калека. В В траченных культяпках его колен зажата шляпа, полная карандашей. Голова низко обвисала на грудь, как будто пытался прочесть табличку у себя на шее. «Я бедный мальчик». На его сидеющих волосах тиарой сидели дымчатые очки, словно консервы. Сатри двинулся дальше. Пересек веселую улицу с покупателями и прошагал по длинному прохладному тоннелю автостанционной галереи и в двери. В этой пещере стоялого дыма и скуки гнусавый голос выкрикивал в мегафон название южных городов. Сатри пристроил рыбу под мышкой половчее и прошел в двери на дальнем конце зала ожидания и вниз по бетонным ступеням, вдоль перрона, мимо автобусов, на холостом ходу и на государственную. Миновал пожарную часть, чьи обитатели сидели, откинувшись на тростниковых стульях вдоль затененной стены, и спустился по склону мимо унылых таверночек и кафешек, и вниз по Лозовому проспекту, среди толп черных, мимо магазинов подержанной мебели, и по Центральному, где из тусклых лавок на улице выплескивалась низкопробная торговля и скитались стаи из шрамленных собак. Расталкивая плечами темных покупателей на рынке, зловонном от пота и зажигательного дыхания петухов самогона, широкие белые зубы и хохот, и глазные яблоки на веселе. За бакалейными коробками долгий стол на козлах, за которым пьют пиво. Старуха, густо запеленатая в тряпье, мимоходом пробормотала ему на ухо что-то неразборчивое. Он оперся на ящик для мяса и стал ждать. Из-за прилавка показалось рябое черное лицо и взглянуло на него сквозь подставки с упаковками колбасок и свиных шкурок. «У меня 4 свежих большеротых», — сказал Сатри. «Ща глянем». Он передал обмякший сверток. Темный мясник развернул его, оглядел рыбу и положил ее на весы в кровавых пятнах. 14 фунтов», — сказал он. «Ладно». «А чё у тебя сомиков никогда нет?» «Попробую тебе добыть сколько-то». «Публика все время спрышивает. Где у тебя сомики? А нету, вот и все». «Погляжу, получится ли тебе раздобыть». $12. Сатри протянул руку за деньгами. Снаружи, на пропекшейся улице, засунув купюры комком в носок кармана, он размашисто шагал, насвистывая. Вверх по Лозовому, на Веселую и по дорожке мимо витрин ломбардов. Отыщется товар для 1000 ремесел. Сверяясь со своим изображением в стекле, рассмотрел выкладку ножей. «Входи, входи!» Из дверного проема круглый торговец без пиджака. Сатри топал дальше. Послеполуденное движение вяло толкалось в жаре, и мимо прощелкивали трамваи, смутно таща за собой искры от проводов сверху. Он обошел проходы прохладных деревянных грошовок, разглядывая продавщиц. Крутнулся у двери надушенного и воздушно-кондиционированного прибежища Миллера. Прохладное изобилие, доступное самым обнищавшим. По эскалатору вверх на 2-й этаж. Холд стоял там, сцепив руки на копчике, словно служитель на похоронах. За его брючный пояс был заткнут рожок для обуви, и он слегка ухмылялся. «Сегодня он не смог». «Спасибо», — ответил Сатри. Спустился на эскалаторе и снова на улицу. Джейк Пирамида стоял, сунув руки в мелочь у себя в фартуке, заправлял монеты в кассу. Он выпустил громадный и темно-бурый харчок в сторону стальной плевательницы и шагнул к столу, где из луз вышелушивали шары, а игрок колотил по полу кием. Крикнул через плечо. «Только что ушел! На пару со свалкой! Кажется, жрать! Джим пьяный!» Увидел он их в глубине гигиенического обеда. И Джейбана, и свалку, и бочонка. Всех втроем смутные фигуры, размахивающие руками за туманным стеклом. Он вошел. Джимми Грек насаживал мясо из своих ахающих котлов для вытапливания сала и вилками накладывал ломти на толстые белые тарелки. Салаты он поправлял большим пальцем, а потеки подливы стирал подолом фартука. Сатри подождал у стойки. Свисавшие с потолка и стесненные жести вентиляторы усердствовали в завихрениях дыма и пара. Грек ему помаргивал. «Два гамбургера и шоколадный коктейль», — сказал Сатри. Тот кивнул и накорябал заказ в блокнотике, а Сатри прошел в глубину кафе. «Вот старина Сатри! Иди сюда, сядь, Сат! Двигайся, бочонок!» Сатри их оглядел. «Чего это вы все делаете?» «Пытаюсь поправиться», — ответил Джейбан. «Как ты себя чувствуешь?» «Так что мне выпить нужно!» Сатри взглянул на бочонка. Полубезумная ухмылка расползлась по бочонковской веснушчатой физиономии. Сатри перевел взгляд с одного на другого. Все были пьяны. «Вы, сукины сыны, так и не ложились!» «Белье!» — выкрикнул Джейбан. «Джейбан спятил», — сказал бочонок. Свалкины черные глаза метались с одного на другого. Грек поставил стакан воды, картонку молока и пустой стакан. «Принеси нам еще коки, Джимми», — сказал Джейбан. Тот кивнул, собирая тарелки. Сатри отпил воды и вылил ее в пустой стакан, открыл молоко и плеснул его в холодный стакан и отхлебнул. Джейбан возился под своим сиденьем. Когда Грек вернулся, он выпрямился и громко откашлялся. Грек поставил тарелку с двумя гамбургерами и коку со стаканом льда и вновь зашаркал прочь. Сатри раскрыл сэндвичи и посыпал солью и перцем. Мясо было приправлено и разбавлено мукой крупного помола, а сверху на него вывалили черпак капустного салата. Из-под кабинки Джейбан извлек бутылку и лил теперь виски на лед, держа стакан на коленях и хитро озираясь. Бутылку он высунул из смятого от пота пакета, в котором та лежала, и проверил уровень содержимого, впихнул ее обратно. «Мы теперь вот на этой доброй горючке, Сат! На, хлебника!» Сатри покачал головой, рот его был набит гамбургером. «Валяй!» «Нет, спасибо». Джейбан безумно смотрел на него. Он чуть подался вперед, словно бы приподнимая одну ногу. Глаза у него в голове гуляли. По столовке разнесся громкий вздох, аж стих приглушенный дневной звяк приборов и стук чашек, ошеломляя едоков, потрясший кафе так, что все смолкло. Свалка тут же поднялся и пересел на табурет у стойки, шало оглядываясь. Грек у своего мармита откачнулся назад, прижав одну руку ко лбу. Бочонок вывалился в проход, задыхаясь, не лицо у него, а маска страданий, а дама из соседней кабинки встала и посмотрела на них с опустошенным лицом и направилась к кассе. «Хи-и-и-и!» — пропел Джейбан в сложенные чашкой ладони. «Черт побери!» — сказал Сатри, вставая со своими тарелкой и стаканом. «Не надорвался, Джим?» — окликнул свалка из-под руки. «Фу!» — произнес бочонок, подсаживаясь к стойке. «Полагаю, в тебя что-то вползло, и там сдохло!» Грек злобно посматривал в глубину кафе. Джейбан, один в кабинке, наморщил лицо. Через минуту он выбрался в проход. «Царю небесный!» — сказал он. «Кажется, я и сам этого не вынесу!» «Убирайся отсюда!» «Я пытаюсь поесть, Джим!» «Господи!» — сказал Джейбан. «Кажется, мне в волосы впиталось!» «Коду!» — сказал свалка. Сатри глянул на ухмыльчивые физиономии. «Минуточку, дайте-ка я сперва дожую!» Внутри сутолоки было прохладно и темно, дверь приотворена. Они спустились по крутой улице и завернули туда попарно. «Не вносите сюда никакого виски», — сказал мистер Шляпник, тыча в них. Джейбан повернулся и вышел, и вытащил из-под рубашки почти пустую бутылку, вылил в себя и швырнул через дорогу, где та взорвалась о стену гостиницы. В окнах показалось несколько лиц. Джейбан помахал им и вновь зашел. Свет от двери падал на длинную барную стойку красного дерева. Вентилятор на консоли раскачивался в своей клетке, и громадные мухи гудели туда и сюда под трубами, подвешенными к потолку. В ближайшей кабинке рассиживали шлюхи, и свет тусклыми дымными колеями клонился внутрь сквозь пыльные оконные стекла. На углу стойки сидел слепой Ричард с кружкой пива перед собой, и в тонких губах тлел влажный чинарик. Его погашенные глазные яблоки шевелились под прищуренными веками, а голова клонилась в бок навстречу вестям об этих новоприбывших. Джейбан треснул его по спине. «Чё как, Ричард?» Ричард высвободил в полутьме влажные зеленые зубы. «Эй, Джим! Я тебя искал!» Джейбан ущипнул его прискорбную сухую щеку. «Коварный ты мерзавец! Ты меня нашел!» — сказал он. Сатри похлопал его по локтю. «Хочешь аквариум? Дайте нам три, мистер Шляпник!» Из-за столика в глубине за ними наблюдала задушевными глазами компания сомнительного пола. Локти свои они подвернули, а кисти их свисали с запрокинутых стеблей запястий, словно сломанные лилеи. Они возились и замирали с несусветной вялостью. Сатри отвел взгляд от их жарких глаз. Мистер Шляпник сцеживал пиво в замороженные чашки. Сатри передал назад первую, в бусинах и каплющую, и приправленную сверху густой пеной. Нос у Ричарда дернулся. «Как дела, Ричард?» Тот улыбнулся и погладил грани своей пустой кружки. Сказал, что у него все вполне порядочно. «Что ж», — произнес Сатри, — «дайте нам еще одну. Мистер Шляпник!» «Смотри, как старина Сатри проставляется», — сказал бочонок. «Кока-колы хочешь?» «Зачем? Джим же весь виски вылокал. Разве нет?» «Спроси у Джима». «На тебе, Ричард!» «Ты глянь-ка!» — сказал Джим. «Чего?» «Смотри-ка, что тут мотыляется!» Они обернулись. В дверях, улыбаясь, стоял Билли Рэй Келлахан. «Эгей, Шляпник!» — сказал он. Мистер Шляпник поднял голову, беловласый и почтенный. «А червяку хода нет?» Бармен мрачно кивнул, дескать, нет. «А как насчет опять его пустить?» Он поставил последнюю шхуну на бар и вытер руки, взял деньги. Стоял он, глядя на дверь, взвешивая купюру в руке. «Ладно», — сказал он. «Можешь ему сказать, что ход ему опять есть». «А как насчет кочана и медвежатника?» «А им и не запрещали, насколько знаю». «Заходите, засранцы!» Они вошли, щерясь и прищуриваясь в сумраке. «Рыжая башка! Нету псины стояка!» — пропел Джейбан. Келлахан треснул его по животу тылом руки. «Эй, Джим!» — сказал он. «Как твой молоток? Болтается?» Он бросил взгляд вокруг. Шлюхи нервно навострили уши. Он коллективно завещал им свою щербатую ухмылку. «Дамы?» — произнес он. Слегка присел, вгляделся в глубину помещения. «Эгей!» — позвал он. «Чудилы вернулись!» Игриво двинул червяка в плечо и показал на компанию за столом. Те переглянулись в прихотливом негодовании, подтягивая свои ручки-палочки к грудям. Тем согласным движением их бледные и тощие члены подражали танцующим белым цаплям в сумраке. Келлахан вскинул руку. «Здоров, чудилы!» — сказал он. Сатри опирался на стойку бара, наблюдая за этим всем с чем-то вроде веселого изумления. Заметив его, Келлахан обхватил ему голову изгибом ручищи. «Черт бы драл старину Сатри!» — сказал он. «Как тебе снова на улице оказаться?» «Пить хочется! Чё-нибудь есть?» «Дайте нам еще аквариум, мистер Шляпник!» Келлахан дотянулся мимо Сатри и крепко приложил по плечам слепого Ричарда. Сигарета у того выпрыгнула изо рта и издохла в пиве. «Как оно, Ричард? Старина!» — завопил Келлахан. Слепец закашлялся, поднес палец к уху. «Черт бы драл, рыжий! Я не глухой!» Он шарил по барной стойке длинными желтыми пальцами. «Куда моя сигарета девалась, Джим?» «Она у рыжего, Ричард». «Отдай сигарету, рыжий!» Сатри передал от бара кружку пива, и Келлахан всосал примерно половину ее, рыгнул и огляделся. Кто-то сунул монету в музыкальный автомат, и в пластмассовых поясках переменились пастельные огоньки. Медвежатник и Качан сочинили легкий импровизированный танец. Свалка за ними наблюдал, антрацитовые глаза его сияли. «Скажи ему, чтоб сигарету мне отдал, Джим!» К бару подошла громадная шлюха с пустыми кружками повторить. Встала против Сатри и искоса посмотрела на него со свинячей похотью. «Берегись, Сатри!» — окликнул Качан. «Твой дружок должен был с нами выпулиться!» — сказал Рыжий. «Хэрогейт?» «Ага! Ему никакую одежду не смогли подобрать! Он, говорит, поедет в большой город сколачивать себе состояние!» Спятил он, как крыса из сральни. «Вот та деваха на тебя глаз положила!» — крикнул Качан, лупя по кнопкам музыкального автомата. Шлюха ухмыльнулась и понесла наполненные кружки к столику. Джейбон обернулся ко всему помещению, разводя руки. «Так, ладно. У кого сигарета Ричарда?» Ричард подергал его за рукав. «Да ладно, Джим, ну ее!» «Черт, нет же! Никто отсюда не выйдет!» Келлахэн наклонился вперед и окликнул худую женщину из шлюх. «Эй, Этел, как там кроличья нора?» «Кто-то говорил, ты теперь рыболов», — сказал медвежатник. «Да еще какой к черту!» — сказал Качан. «Здоровенных таких ловит!» «Пошел ты, Качан!» Качан поднес руку ко рту. «Вот старина Сатри!» — крикнул он. «Знает, где там хорошие норки!» «Слышь, как Качан заколачивает!» — произнес Джейбан. «Старый Качан!» — сказал Рыжий. «Он отвел от себя то обвинение в нарушении нравственности, что ему предъявили. Его с той девкой поймали в машине на стоянке, в чем мать родила. Но старина Качан, он улику съел». «Ай, срань!» — произнес Ричард. «Кто сунул клятую сигарету мне в клятое пиво?» «Кто это сделал?» — выкрикнул Джейбан. Человечек с совиным личиком пытался раскочегарить игру на кигельбане. «Вот моя лошадка», — сказал Свалка, воздевая руку Джейбана. «Я слишком пьяный! Кто чинарик загасил у Ричарда в пиве, пока он не глядел?» «Билл, ты с моими напарниками», — сказал Червяк. «Вот моя лошадка», — сказал Рыжий, обнимая Ричарда за худые плечи. «Где Этел? Она сыграет. Приведите ее!» Этел была в конце стойки с пустой кружкой, щелкнула пальцами и показала большим себе на промежность. «Вот тебе», — сказала она. Сатри присмотрелся к ней. Ее костлявые руки, все в саже, были голы до плеч, а на одной виднелась раболепная и сине-черная пантера. Он различал часть павлина, венок с именем Ванда и слова «Покойся с миром, 1942». Изучая синие руны у нее на ногах, он склонил голову, и тут она со своим пивом повернулась. Поддернула юбку на талии одной рукой и выставила вперед колено. По животу ее к промежности гончая гнала кролика. Она пропела. «Когда наглядишься, рот открой». Петухи заулюлюкали. Бочонок подался вперед разглядеть хорошенько. «Минуточку», — сказал он. Но она презрительно смахнула юбку вниз и прошествовала с пивом мимо. «Говорил я тебе про этого Сатри!» — выкрикнул Качан. «Он дурень по части норку найти!» «Поглядим-ка на эту кроличью норку, Этел!» «Поглядим-ка, как кто-нибудь из вас ебучек горластых пиво возьмет!» «Возьми ей пиво, Червяк! Нахуй! У нее уже есть пиво!» «Дайте нам аквариум, мистер Шляпник!» «Кто там вообще играет? Выставляйте дайм!» «На что играем?» «Особо-то не напрягайся!» «У кого мое пиво? Эй, Рыжий!» Пала темень позднего лета, и в таверне зажглись огни. Пивные лампы и пластмассовые часы с сельскими сценами. Сатри смешался с победителями в кегли, и они выехали в громадном старом Бьюике. Притормозили на холостом в переулке под желтой лампочкой у стены из дранки, где голый по пояс человек сунул им пинтовую бутылку в бумажном кульке. Дальше в другие таверны, где в дыму и грохоте, и музыке ночь пьянила все больше. В Бич Сатри влюбился в спелую молодку с черными волосами. Она выкручивала на танцевальном пятаке непристойное стихотворение. Ее полные белые ляжки сияли в тусклом свете, где она вертелась вихрем. Он встал потанцевать, сделал два шага в бок и снова сел. Его стало подташнивать. Он посмотрел вниз в жестяной желоб, полный влажных и колоритных плюх тошнины. С медной трубы слезился фистончатый мох. Сидя на унитазе, спал какой-то человек, руки его болтались между колен. Сиденья там не было, поэтому спящего наполовину поглотила замурзанная фаянсовая пасть. «Эй!» — произнес Сатри. Потряс человека за плечо. Тот раздраженно дернул головой. Меж его ляшек лярдового цвета просочилась мерзкая вонь. «Эй, ты!» Мужчина открыл один влажный красный глаз и выглянул. «Тошно?» — сказал Сатри. Они злобно глянули друг на друга. «Ага!» — ответил человек. «Тошно!» Сатри стоял перед ним, широко расставив ноги, слегка покачиваясь. Одна рука у мужчины на плече. Тот на него сощурился. «Я тебя знаю!» Сатри отвернулся. Вошли еще двое, стояли теперь у желоба. Он доковылял до угла и стошнил. Мужчины у желоба за ним наблюдали. Они прокатились по тусклым околоткам МакКаннелли, распевая грубые песни и передавая бутылку по всей затхлой старой машине. «Проснись, Сат! Глотни-ка!» «Что это со стариной Сатри не то?» «У Сатри все в норме», — сказал Джейбан. Он от них отмахнулся, ради прохлады прижавшись кружившимся черепом к стеклу поворотной форточки. «Кажись, наквасился!» «Достал тут тебе выпить, чтоб протрезвел! Эй, Коря!» Сатри застонал и отогнал одной рукой. В дверях западного постоялого двора их остановила качающаяся голова. Сатри висел между друзьями. «Не тащите его сюда!» Кэллахэн пропихнулся мимо них в дверь. «Я не знал, что это ты, рыжий! Вы его только внесите и положите вон в ту кабинку!» Компания музыкантов играла на скрипке и гитаре какую-то сельскую кадриль, а весь пятак занял какой-то гуляка и принялся вальсировать на нем, как медведь ярмарочного ряженого. Одна подметка у него рассталась с рантом, и потому его шорканье сопровождалось шлепками немного не в такт. В дерзком пируэте, пустоглазый, лицо ощерено, он перенакренился, и его повело в бок, и он рухнул посреди столика петухов. Те рябчиками порхнули из-под пролившихся бутылок и кружек, вытирая себе передки. Один схватил пьянчугу за ворот, но увидел, как Кэллахэн ему улыбается, и засомневался, и отпустил его. Сатри, разбуженный сутолокой, поднял взгляд. Друзья его пили возле бара. Он восстал из кабинки и дошатался до середины пятака, шало озираясь. «Куда намылился, Сат?» Он обернулся. Посмотреть, кто это говорит. Сочащиеся стены в пятнах от тараканов закружились мимо жалкой каруселью. Два вора за столиком наблюдали за ним, как кошаки. Джейбан подхватил его одной подмышкой. «Куда собрался, Коря?» «Тошнит. Тошнит тошно». Они поковыляли к умывальникам, сараю позади здания и порожнему, не считая унитаза. Матовая лампочка, вся закопченная, похожая на баклажан, ввинченный в потолок. Путаница ржавеющих труб и кабелей. Стены тут заклеили старыми сигаретными вывесками и выброшенным картоном, по которому, как по фитилю, саки поднимались от пола темными языками пятен, словно пламя. Сатри постоял, заглядывая в раковину. С фаянса свисала борода сухого черного говна, а ком измазанных бумажек подымался и опускался там с чем-то вроде непристойного дыхания. Джейбан поддерживал его за пояс и лоб. Ноздри ему забивало жаркими сгустками желчи. «Поводи его!» «Пошли, Сат!» Он посмотрел. Они шли к тускло освещенной халупе. Где-то под ним бродили его ноги. «Нахуй!» — сказал он. «У старины Сата все в норме!» «Я мудила», — сообщил он стене. Повернулся, ища лицо. «Я мудила, Джейбан». Мимо прошла фотография семейства черных в чем-то вроде церемонных облачений. Он поднял руку и погладил пожелтелые пасмы обоев. Он входил в комнату, величавее некуда. Тревожиться не о чем. Сквозь дым за ним наблюдали темные лица. Надо кивнуть каждому, выглядеть достоверным. Он слышал, как голоса поднимаются громче. Высокое кудахтанье — это бочонок хохочет. «На, сад!» Он глянул вниз. В руке белое виски в банке от повидла. Поднял и отхлебнул. «Нравится мне ко всем чертям, старина Сатри», — сказал Джон Клэнси. Он сидел на комковатом подлокотнике мягкого кресла. Что-то обсуждалось. Взглянуть на него нагнулась доска негритянка. «Он слишком пьяный», — сказала она. Сатри поднял стакан в немом согласии, но она уже пропала. Кто-то встал с кресла. Должно быть, он на них опирался, потому что сейчас же провалился в глубины, которые те освободили, разлив на себя виски. Лицо его клином воткнулось в тухлый угол обивки. Он побормотал в затхлые пружины. Кто-то помогал ему. Он вынырнул из грезы, удушенное яростью лицо орало на него. Его шатнуло к двери. В коридоре свернул и пробрался в тылы дома, отталкиваясь от стенки к стенке. Откуда-то из щелей взялась черная женщина и направилась к нему. Они сделали по ложному выпаду. Она прошла мимо. Он треснулся о бюро и опрокинулся, и пошел дальше. В тылу коридора побарахтался в занавеске и встал в какой-то комнатке. Где-то перед ним с ритмичными хрюками размножались люди. Он попятился, потянул за дверную ручку. Утроба его не выдержала, и мерзкие жидкости у него в желудке поднялись и изрыгнулись. Он попробовал поймать это в руки. «Боже!» — сказал он. Вытирался он занавеской. Отыскал дверь и вошел, и рухнул в прохладную темень. Там стояла кровать, и он попробовал под нее заползти. Важно, чтоб его не нашли, покуда он хорошенько не отдохнет. В оцепенении своем он грезил о беспорядках. Где-то с треском рухнуло окно, полное стекла. Ему послышались пистолетные выстрелы. С трудом попробовал проснуться, но не сумел. Щеке своей дал переползти на такое местечко на полу, где было прохладнее, и заснул снова. Пришел к нему сон об исповедовании. Стоял он на коленях на холодных каменных плитах у алтарных врат, где винный свет церковных свечей отбрасывал его брезгливую тень ему за спину. Склонялся в слезах, покуда лоб его не коснулся камня. Когда он проснулся, голову его овивала какая-то тухлая вонь. Язык покрылся тусклой пластинкой блевоты. Между ним и пыльной лампочкой, горевшей в потолке, клонились темные лица. «Эй, малый! Эй, малый!» — говорил голос. Он почувствовал, как его телепают с бока на бок. Закрыл глаза. Нужно перетерпеть это ненастье. «Не годится мне такое! Вынайте его отсюда!» Его резко вздернули, стоймя за подмышки. Он глянул вниз. Грудь его чашками обхватывали черные руки. «Аф?» — спросил он. «Аф?» Она склонилась заглянуть ему в лицо. Тусклые запыленные глазные яблоки в паутинке крови. «Где дружки твои, а?» «Ничего от него не добьешься!» Он наблюдал, как его пятки тащатся по линялому садику линолеума. «Увижу этого вострокочанного мудня, с которым он сюда пришел. Наслюню ему всю жопу из-за ебацкого дробовика». «Куда мы идем?» «Че говорит?» «Идти можешь? Эй, малый!» «Ни хрена он не может! Убирайте его отсель!» «Белый мудень все тут обливал!» Ноги его пошли стукаться о какие-то ступеньки. Он закрыл глаза, миновали гарь и грязь. Пятками он собрал волки мусора. Тусклый мир отступал над его задранными вверх носками. Очертания хибар на бикрень синевато вздымались в скудном свете фонарей. Справа от него медленно проплыл ржавеющий остов автомобиля. Смутные сцены сливались в летней ночи. Изнуренный чернильный размыв джонок кренился против бумажного неба. Роршаховы лодочники немо толкались шестами по лунно вымощенному морю. Он лежал в потьмах головой на плесневелой обивке старого автомобильного сиденья среди упаковочных ящиков и развалившихся башмаков, испятивших от солнца резиновых игрушек. По груди его бежало что-то теплое. Поднял руку. «Я истекаю кровью. До смерти». Теплая плюха разбилась у него на лице, на груди. Он отвернул голову, маша одной рукой. Он был мокрым и вонял. Открыл глаза. Черная рука убирала гибкий шланг, застегиваясь, отворачиваясь. Громадная фигура опрокинулась прочь вниз по небу к лиловатой и сероватой заре уличных фонарей. «Череп пьянчуги, стихни! Сладкое ничто, постигни меня! Мне б хотелось подметок на эти ботинки, грезил я!» Старый сгорбленный сапожник поднял взгляд от своих колодок и выколотки, глаза тусклые и оконные. «Не эти, мальчик мой. Им давным-давно пора на свалку. Подметком-то этим. Но у меня других нет». Старик покачал головой. «Забудь про эти и найди себе теперь другие». Сатри застонал. Маневровый переводил вагоны на запасной в далеком депо, телескопируя их одной сцепкой за другой в крещендо до железного грома, от которого дребезжали скользящие оконные рамы по всем квартирам МакАннелли. Под эти бряцающие фанфары из тьмы полушария угрожающе сгущались тупые тени с раскосыми глазами и бледно-зелеными зубами. Пал занавес, развертываясь в сотрясение пыли, и жучиной шелухи, и мышьей грязи. Бесформенные комки страха, что обретали очертания белладонн, ведьм или гномов, или морских троллей, зеленых и исходящих паром, что подкрадывались с черными свечами и медленным распевом из завитков его отравленного мозга. Он улыбнулся, завидя этих знакомцев. Не тягостный ужас, а лишь гомологи ужаса. Они несли мертвого ребенка на стеклянных дрогах. Зловещая ампутация, видел ли я своими глазами семенами его тонкий синий отчерк, безжизненный в мире передо мной? Кто является во снах, порой человекоразмерный? И как так? Вскармливают ли тени? Как видел я свой образ, сдвоенный и выдутый в задымленном стекле очков слепца, что ас есмь, ас есмь. В жаркой летней заре приступили к торговлям. Он перекатил распухшую голову, подтянул колени. Ветерок колыхал детский домик из осоки поблизости. «Я мышь, в вязке травы притаившаяся. Но услышу, коль донесутся скрип и посвист лезвия сей колыбели, что как часы».